Алло. Некрасиво трубку кидать. Алло. Чего тебе? Я говорю, некрасиво трубку кидать. Нам поступила заявка о том, что вы не выплатили. Да хочу и кидаю! Ну так разговор не состоится, придется к вам приехать. О чем тебе со мной разговаривать? О чем? О кредите. В каком кредите? Ну, к нам поступила жалоба от ТКС банк, что вы не выплачиваете кредит. 100 тысяч рублей. Да кто же старухам кредиты дает? Хуй, милый, я закону, ты знаешь, старухам... Старухам не дают кредит, а в ебай, офигеть, ебаный в рот. 2002 года поменялись...